«Ваша жена прекрасно выглядит». «Она и жена прекрасная», — сказал мистер Причард. «Самый заботливый человек на свете. Я часто думаю, что бы я делал без нее». «Я тоже был женат», — сказал Эрнест. «Она умерла». Лицо у него стало грустным. «Сочувствую», — сказал мистер Причард. «Извините, конечно, за банальность, но время залечивает раны. И, может быть, вы еще, словом, я бы не терял надежды». «Нет, я не теряю». «Не хочу совать нос в чужие дела», — сказал мистер Причард. «Но я тут подумал о вашей идее насчет чехлов на лацканы, чтобы превратить темный костюм в смокинг. Если вы ни с кем не связаны, я подумал, что мы могли бы, но обсудить это в деловом плане». «Я ведь вам объяснил положение. Фирмы готового платья не потерпят того, что потеснит их с рынка. Я пока не вижу никакого подступа», — мистер Причард сказал. «Я забыл. Вы, кажется, подавали заявку на патент?» «Да нет, я вам говорил, я просто зарегистрировал идею». «Что значит зарегистрировали?» «Ну, составил описание с чертежами, положил в конверт и отправил по почте себе заказным. Этим засвидетельствовано, когда я придумал, потому что конверт запечатан». «Понимаем», — сказал мистер Причард и спросил себя, действителен ли такой способ юридически. «Неизвестно. Но всегда лучше принять изобретателя в пай. Только самым крупным людям по карману взять изобретение на корню. Крупным людям по карману долгая драка. Они рассчитали, что это дешевле, чем войти с изобретателем в долю. И цифры показывают, что они правы. Но фирма мистера Причарда была не настолько крупна, а кроме того, он всегда считал, что великодушие окупается». «У меня есть 2-3 дельные мысли», — сказал он. «Конечно, тут нужна какая-то организация. А что, если нам с вами заключить сделку? Все это пока предположительно, понимаете, надеюсь. Я обеспечиваю организацию, а прибыли мы делим». «Но никому это не нужно», — сказал Эрнест. «Я уже вас спрашивал», — мистер Причард положил руки ему на колено. «В груди сосало. Надо замолчать». Но он помнил усмешку в глазах Эрнеста, и ему хотелось понравиться Эрнесту, вызвать восхищение. Он не мог замолчать. «Предположим, мы организовали компанию и защитили идеи», — сказал он, — «то есть запатентовали. Теперь мы готовимся к производству этого продукта, даем рекламу по всей стране». «Одну минутку», — перебил Эрнест. Но мистера Причард донесло. «Теперь предположим, что наши планы как-то попали в руки, скажем, ну, Харта, Шафнера или Маркса, или какого-нибудь другого крупного фабриканта, или же акционерного общества. Конечно, они попадают туда по чистой случайности, и нас захотят откупить». Эрнест заинтересовался. «Откупить патент? Не только патент, а всю компанию». «Но если они купят патент, они смогут похоронить идею», — сказал Эрнест. Глаза у мистера Причарда сузились и поблескивали за очками, в углах рта притаилась улыбка. Он впервые забыл о Камиле с тех пор, как она вышла из автобуса на Мятежном углу. «Загляните немного дальше», — сказал он. «Когда мы продаем и ликвидируем компанию, мы платим только налог с прибыли». «Толково?» — в возбуждении сказал Эрнест. «Да, сэр, толково очень. Это шантаж и шантаж высочайшего класса. Да, сэр, тут под нас не подкопаешься». Улыбка сошла с губ мистера Причарда. «В каком смысле шантаж?» «Мы собирались развернуть производство. Мы могли даже заказать оборудование». «Именно в этом смысле», — сказал Эрнест. «Высокий класс, ажурная работа. Вы толковый человек», — мистер Причард сказал. «Надеюсь, вы не считаете это непорядочным. Я занимаюсь коммерцией 35 лет и поднялся в моей компании на самый верх. Я могу гордиться моей репутацией». «Я вас не критикую», — сказал Эрнест. «Это ваша мысль, мне кажется, очень дельной. Я за, только...» «Что только?» — спросил мистер Причард. «С деньгой у меня слабовато», — сказал Эрнест. «А мне надо по-быстрому зашибить. Перехватить на худой конец».